33. «Ложись!» — кричит Ходжес. «Холли, ложись!» Не ждет, послушает ли она его или нет, просто валит ее на пол и прикрывает своим телом. Над ними летают щепки, осколки стекла, куски камня. Голова лося падает со стены и приземляется на плиту перед камином. Один стеклянный глаз выбит пулей, и кажется, что лось подмигивает. Холли кричит. Полдесятка бутылок на буфете разбиваются, по гостиной расползаются запахи бурбона и джина. Пуля попадает в горящее бревно в камине, разваливая его надвое и выбивая фонтан искр. «Пожалуйста, пусть у него будет только эта обойма», — думает Ходжес. «И если он сместит прицел ниже, пусть попадет в меня, а не в Холли». Вот только винчестер 308-го калибра прошьет насквозь их обоих, и Ходжес это знает. Грохот прекращается. Брэди перезаряжает винтовку. Или у него закончились патроны? Живой звук или меморекс? «Билл, встань с меня. Я не могу дышать». «Лучше не надо», — отвечает он. «Я...» «Это что? Что это за звук?» — спрашивает Холли и тут же отвечает на свой вопрос. «Сюда кто-то едет». Теперь Ходжес тоже слышит. Поначалу он думает, что это внук Тёрстона на одном из снегоходов, о которых упоминал старик, и через минуту-другую его изрешетят пулями за попытку изобразить доброго самаритянина. А может быть и нет. Судя по звуку, двигатель слишком мощный для снегохода. Яркий желто-белый свет вливается в разбитые окна, словно от прожекторов полицейского вертолета. Только это не вертолет.